Давай посмотрим, можно ли составить текст из этих чисел. Некоторое время они возились с устройством и числами в азбуке Морсе, но так ничего и не добились. В конце концов Софи спросила: «И что, по-твоему, зашифровано в сообщении?» «Место, где твой отец спрятал оригинальную рукопись 10-й симфонии Бетховена». Дочь Томаса не приняла теорию Даниэля, и чтобы ее убедить, ему пришлось прочесть импровизированную лекцию о композиторской манере Бетховена. «Такты, на которые опирался твой отец, известны всем исследователям Бетховена. Они не представляют собой законченные музыкальные мысли, это лишь части головоломки, решить которую под силу было только гению из Бонна». Это не то же самое, что закончить «Турандот» Пуччини, оперу, в которой оставалось лишь дописать финал, и с этим благополучно справился Франко Альфано. Здесь нужно из нескольких основных набросков создать целую симфонию. Ты знаешь, что такое сонатная форма? Паниагуа упомянул наиболее типичную для классицизма музыкальную форму, которая характеризуется драматическим расположением музыкального материала. Слово «соната» многозначное, и непосвященные часто смешивают два понятия. Помимо музыкальной формы, этим термином обозначают инструментальное произведение, в отличие от кантаты, произведения вокального. Разумеется, я знаю, что такое сонатная форма. К чему ты клонишь? Мне нравится воображать сонатную форму в виде музыкальной драмы. Там есть персонажи, то есть темы, с которыми мы знакомимся в начале произведения. Затем с этими персонажами что-то происходит в развитии тем, и, наконец, в заключение все благополучно разрешается. Ты позволишь? Даниэль взял подставку, которую играла София. При этом их руки мимолетно соприкоснулись. Потом он достал из кармана пиджака фломастер и начал рисовать. Бетховен обычно создавал свои музыкальные темы, то есть своих персонажей на основе небольших мотивов, вот таких небольших коробочек. Похоже на кирпичики Лего. «В каком-то смысле это и есть кирпичики», — согласился Даниэль. «Мотив — это фрагмент мелодии с собственной индивидуальностью». Поэтому мотив узнаваем, он может быть выделен из основной конструкции, представляющей собой тему для того, чтобы так или иначе соединиться с другими мотивами. Я знаю, в музыке это называется развитием темы, но я все еще не вижу, куда это нас приведет. Внутри произведения все эти кирпичики могут сочетаться в различных, я бы сказал, бесконечных вариантах. Если такая вот конструкция Лего распадется, говорят о фрагментах. Если слегка изменится, о вариациях. А если будет сведена к своему минимальному выражению, получится сгущение. Безусловно, существует еще множество техник, но эти три наиболее характерны для Бетховена. Это один из факторов, благодаря которым я с каждым разом все больше убеждаюсь в том, что «Аллегро 10-й симфонии» целиком принадлежит Бетховену. Я не хочу оскорбить память твоего отца, но мне кажется, что развитие тем было столь изобретательно. Разве мой отец не мог этого придумать? Я не согласна. Отец был куда более серьезным музыкантом, чем принято думать. Вряд ли я чем-то обидел Рональда Томаса, сказав, что в творчестве он не равен Бетховену. Никто не достиг высоты его гения и, скорее всего, никогда не достигнет. Софи Лучано, казалось, надоело играть с подставкой для бокала, и она принялась медленно вертеть один из своих янтарных браслетов. Раз ты пришел к подобным выводам после одного прослушивания, зачем тебе понадобилась я?»